безо всякого сочувствия сказал лейтенант. «Может, голова у меня и не дом советов, но глаза еще ни разу не подводили». «У вас в Москве мода сейчас такая, что ли, автомобили не мыть? А у нас, видите ли, господа, по-другому. У нас принято порядок соблюдать. А поэтому я сейчас выпишу вам штраф за неаккуратный вид машины». На лице Гурова появилось легкое изумление. Он выразительно посмотрел на друга и с чувством сказал: «Вот это называется попали. На ровном месте да мордой об асфальт. Это, Стас, называется непредвиденные расходы. А у нас смета и так ужата до немыслимого предела. И что же теперь делать? Может, дадим честное слово коллеге, что приведем машину в порядок, как только окажемся в непосредственной близости от воды?» После этого обещания лицо милиционера окончательно помрачнело, и он саркастически заметил: «Я сразу понял, что тут шутники собрались. А я тоже люблю пошутить. В свободное от работы время. Поэтому, граждане, штраф вам все-таки придется заплатить. Заодно и документики предъявите. Вдруг и с ними у вас не все в порядке». «Посмотри, посмотри», — добродушно сказал Кричко, доставая из кармана служебное удостоверение с золотым государственным гербом. «Может, обнаружишь для себя что-то интересное?» Лейтенант окаменел, едва только увидел красные корочки, но все же выдержал характер и заглянул в документ. Но тут Гуров добил его, показав свое удостоверение. Лейтенант скис, но, возвращая документы, высказался с некоторой обидой: «Виноват, товарищ полковник, не знал. Могли бы предупредить». «Да мы и рта не успели раскрыть», — сказал Кричко. «Спасибо, хоть не арестовал. Бдительность, знаешь, тоже хороша в меру. И где бы я, например, успел помыть машину, когда я только что въехал в ваш чудесный город? Товарища вот встречал». «Ладно, что выросло, то выросло», — сказал Гуров. «Машину мы в порядок приведем. Насчет этого ты, лейтенант, не сомневайся. Но все-таки с людьми подобрее держаться надо. Ты же не сыч какой-нибудь. Город у вас такой светлый. А ты с утра без улыбки. Несовпадение получается. Тебя как зовут-то?» «Лейтенант Коркия», — отрапортовал милиционер. «Георгий Коркия, товарищ полковник». «А на грузина вроде не похож», — удивился Кричко. «Почему так?» «Отец у меня грузин», — сдержанно объяснил лейтенант. «А мать русская. Я больше в мать пошел. Да и живу я здесь всю жизнь, потому грузином себя не считаю». «Ну, это кому как нравится», — кивнул Гуров. «А вот не подскажешь ли нам, товарищ Коркия, как лучше проехать к гостинице под названием Валенсия? Кстати, откуда тут у вас в провинции испанская грусть?» Последнего вопроса лейтенант явно не понял, но виду показывать не стал и подробно объяснил, как доехать до места. Впрочем, он дал пояснение и по названию, но не углубляясь в суть проблемы. «Почему так назвали, не знаю», — хмуро сообщил он. «Сейчас каждый изощряется, кто во что гораст.